Первые эскины прибыли через 2 часа после начала операции. Когда тяж был взят, как я уже говорил, на борту остался один эскин, что поддерживал часть систем в рабочем состоянии. Я задействовал 6 из 7 дешифраторов. Напомню, 8-й был на борту тяжа, его еще штурмовики доставили, и я его на месте подключил. Связь была отличная для дистанционного управления. Почти сразу я дал отбой взлому одного из эскинов, битый он был, сумасшедший, если проще, для дальнейшего использования непригоден, так что я отправил его местным техникам летной палубы, на территории которых и работал. Они утилизируют эскины тяжа, хоть и имели марку как у Бастиона, А-80, но устарели на одно поколение, к тому же тоже относились к гражданскому флоту. Честно говоря, набирая эскины, я меньше всего смотрел на спецификацию, мне было главное залить на них новые ПА и установить в шахты, чтобы те могли взять все системы корабля под контроль. Конечно, эскины единого образца было бы лучше, но больше для самоуспокоения, я лично особой разницы не видел, ну кроме того, что военные эскины были тупо мощнее. Вычислительных мощностей тех эскинов, что я установил в шахты Бастиона, едва-едва хватало, чтобы управлять всеми системами и вооружением, однако хватало, в вычислительные мощности были заложены более высокие показатели, чем требовалось, что и помогло мне. Однако вернемся к эскинам тяжа, в принципе разницы между ними было мало, просто поясню тот разрыв между поколениями, что имелся. Например, чтобы взломать дешифраторами эскины разных инженерных и технических комплексов на борту Бастиона, я уж не говорю про боевых, им требовалось не менее чем 1,5 десятка часов, а то и больше, причем эти эскины, хотя и были самыми новейшими на момент большой беды, тем не менее по классификации моделей имели самый низший ранг, то есть были слабенькими. Так вот, взлом всей оставшейся 6 эскинов тяжа, напомню, взлом 7 я прекратил, посчитав его бесперспективным, мол псих, заняло у меня порядка 16 часов, с разницей в 30 минут, кто быстрее, кто чуть позже, но я взломал все эскины, тут дело серьезное, все же на борту работает всего один, управляя частью систем, а на борту слишком много людей фактически без защиты, кроме национальных одежд с планеты, нормальных комбизов не имели, рисковать не хотелось. Скажу честно, если бы у меня было по для эскинов подобного класса кораблей, то я для экономии времени у половины эскинов бы стер личность и влил новые ПО, установив их на штатные места, тогда я бы вздохнул свободнее. Однако не все так просто, как раз нужного ПО, несмотря на довольно обширную собранную коллекцию, у меня просто не было, вот и приходилось ломать пароли и коды к старым личностям. Как я успел определить, все эскины были именно с этого корабля и пираты ими пользовались. Кстати, рубка оказалась не вскрыта, пираты имели необходимые коды для управления кораблем, редкость, но такое бывает. Тот же пиратский флагман имел также полное управление, и эскины подчинялись команде. Вот в кабинетах главных инженеров нами не было найдено подля эскинов, все вынесено оттуда было до нас, ничего интересного не нашли. То, что на корабле давно глубокая ночь, я заметил не сразу, настолько увлекся взломом, работая с помощью планшета, моя помощь была не зря потрачена. 2 эскина удалось взломать на 2 часа раньше срока. При этом я не забывал контролировать происходящее как в системе, так и на планете. Ну, на планете, на одной из ее сторон стояла ночь, бойцы устали и большей частью были подняты наверх или отдыхали в сборных казармах на планете, это те, кто был на дежурстве, и кому не мешало увеличенное тяготение планеты. Да, честно говоря, большую часть войск мы подняли на орбиту, решив задействовать их после отдыха. Вот другие подразделения, примерно 20% от общего числа, продолжали работать на светлой стороне планеты, им тоже требовалось отдых, но те спасались благодаря стимуляторам. Ничего, как отдохнут бойцы в казармах кораблей и судов, то снова примутся за работу. Загонять я их не планировал, поэтому такой щадящий режим работы, к тому же связисты развесили над планетой спутники-разведчики и контролировали практически всю поверхность, за ночь были обнаружены остатки скрывающихся пиратов, два взвода, что на кораблях были за дежурных, тут же спускались на места обнаружения, если требовалось, просили нанести удар с орбиты или использовали вооружение армейских флайеров, и зачищали территорию. Вот так потихоньку популяция пиратов и таяла, даже с десяток пилотов москитного флота удалось подобрать, те как раз особо сопротивления не оказывали, за несколько часов нахождения на планете, та все соки из них высосала, что есть то есть, жить и передвигаться на планете с двойным тяготением, без привычки, очень непросто, что-то я отвлекся, когда я заметил, что лампы в рубке, в которой находился, светит заметно тусклее, это означало, что на борту ночь, то потянувшись, в рубке был один дежурный офицер, быстро проанализировал, что успел сделать, все шесть искинов для тяжа были взломаны, один находился на борту, пять у нас на бастионе, их как раз погрузили на борт челнока и отправили к орбитальному терминалу. За эти 18 часов в системе произошло много изменений, про то, что флот взял все под контроль я уже говорил, просто за это время весь мусор, не тот, что дрейфовал вокруг несколько веков, а оставшийся от пиратов, это я про обломки и корабли, наш единственный средний буксир успел оттащить в одно место, где был сделан отстойник, это те корабли и суда, что мы собираемся отдать нарцам, пока нам не до них, но чуть позже займемся восстановлением этих судов. Кстати, пилот буксира, отработав смену, отправился спать на борт танкера, там была свободная каюта, а его сменщик, один из свободных флотских пилотов, заправив судно под пробку, продолжил работу. Тут тыловики военного флота корпорации командовали, их техническая служба, так вот, весь хлам, что бултыхался в системе несколько веков, он стаскивал в несколько мест, точнее в три, пока проверки остовов не было, просто было организовано несколько свалок, это позже, когда освободятся ремонтные мощности, несколько техников будут осматривать остовы, прикидывая, какое оборудование нам пригодится, к тому же нам вон, пиратские корабли и суда нужно восстанавливать, те самые, что нарцам отдадим, где нам запчасти брать как не с этих обломков, это я их так называю, некоторые туши на вид совершенно целые, похожие на их бортах за это время так никого и не было, ну или вскрыть не смогли, такие суда реально восстановить, если конечно они не были живыми первое время после большой беды, тогда да, большая часть систем практически полностью утратила ресурсы кроме как на запчасти по некоторым незадействованным модулям, нам они не особо нужны, так вот, я немного отвлекся, искины были отправлены на борт тяжа и временный экипаж на его борту, вернул их в шахты и запустил по второму коду управления, так что судно ожило, дежурный офицер, по внутрикорабельному времени по всей нашей эскадре сейчас ночь, так что все спали кроме дежурных, дал приказ провести тестирование всех систем, дежурный техник на борту, получая сообщения по самым критичным местам, гнал свое железное воинство и устранял неполадки, если нужные запчасти мелись на борту, в большинстве как раз и не имелось, и давался запрос на ту или иную деталь нашим тыловикам, в большинстве своем они удовлетворяли запрос, среди запчастей у нас были и для тяжей, а те были в основном универсальны, запасы с флотской базы, что мы хранили в системе Зории. Большая часть складов базы перед сворачиванием были опустошены и все грузы доставлены к нам в системы, так что тыловикам перед рейдом было что отобрать с собой, то что в трофеях у нас возможно будет тяж, они знали, я даже примерно модель сообщил, чтобы они подобрали большую часть запчастей и разных блоков для всевозможного оборудования, под него, с моделью я не ошибся, как выяснилось, так что было чем приводить судно в порядок, потянувшись и зевнув, молча кивнул дежурному офицеру, что заметил движение и, отключив планшет, направился к себе, нужно выспаться, Пока шел, я прокручивал в мыслях проблему с Искинами, а с ними пока были проблемы, требовался взлом, а разорваться я не смог, да, так как мне сначала требовалось как можно быстрее взломать Искины тяжа, я им и занялся, но так как было задействовано 6 из 8 дешифраторов, то я использовал 2 свободных для других взломов, например, все захваченные корабли работали на минимуме, ведь как... Тут я немного дополню свой рассказ. Штурмовики и десантники, беря корабли и суда пиратов под контроль, действительно все Искины вытаскивали из шахт, но так как делать это опасно, корабли без управления могут пострадать, реакторы аварийно заглушатся и все отключатся, включая отопление системы жизнеобеспечения, если проще, то они замерзнут и нашим техникам и инженерам понадобится куда больше времени для восстановления. Об этом мы подумали еще на зоре, так что с собой в рейд взяли 30 Искинов разных моделей, даже для тяжа, 3 единицы было, так что при захвате, отключая первым делом управляющих Искинов, сопровождающие десантников техники, обычно это смежная или вторая профессия одного из десантников, в их шахты помещали наши Искины, по одному на судно или корабль, этого хватало, чтобы те поддерживали жизнь на борту, например реакторы и систему жизнеобеспечения, даже если по Искинов заточены под совсем другие корабли, все равно те могут работать с тем оборудованием, что нужно, так что корабли суда не умерли, системы, требуемые для поддержания жизни на борту, работали, кое-как я бы сказал. Но работали, та же ситуация и с тяжем, когда отключали Искины, кроме отвечающего за системы жизнеобеспечения, и воткнули свой, то неожиданно выяснилось, что наш Искин после активации взял пиратского Искина под контроль, вот я и разрешил его не трогать, а взлом его проводить на месте, все же 2 Искина на судно это куда лучше и надежнее, чем один. Вывоз молодых нарцев с борта тяжа не останавливался даже ночью, просто пилотов бота сменили и суда продолжали спускаться вниз груженные людьми и подниматься наверх порожними, за 18 часов, а к концу в перевозке оказалось задействовано не 3, а 7 ботов, все нарцы оказались спущены на поверхность, причем глава одного из самых крупных поселений Норда, когда мы спустили ему 4000 освобожденных, попросил остальных отправлять в другие селения. Эти 4000 для их городка в 5000 населения. Как-то многовато, с этим да, поселений на Норе множество, но самые крупные не больше 70 тысяч населения. Такой вот интересный факт. Однако вернемся к дешифраторам. Сейчас я у себя в каюте, душ перед сном принимаю, поужинать уже успел, так что продолжим. Так как 2 дешифратора у меня были свободными, то я сразу бросил их в бой. Искины со всех захваченных кораблей и судов везли к нам на бастион, так что одна из летных палуб линкора оказалась практически полностью занята тушами этих цилиндров, отчего часть москитного флота корабля пришлось размещать на обшивке. Ничего, неудобство временное, потерпит. Оба дешифратора я использовал для взлома управляющих Искинов носителя и тяжелого авианесущего крейсера, которые уже начали восстанавливать наши ремонтники и инженеры, причем взломаны они были раньше, чем тяжа, так что я отправил их на борт и поднятые из постелей капитаны, а это их задача, запустили их, вторые коды для запуска я им выслал, так что оба корабля начали оживать. Но временные Искины пока не спешили вынимать из шахт. Они помогали управляющему, давали запасы вычислительных мощностей, а тот их параллельно контролировал. На тот момент ни один из Искинов тяжей еще не был взломан, так что 2 освободившихся дешифратора стали взламывать 2 управляющих Искина для 2 оставшихся крейсеров. Нужно эти 4 боевых корабля как можно быстрее вернуть в строй, вот я и делал это. Ремонтникам помощь Искинов тоже нужна, скорость вставления благодаря им резко возрастет, понятно, что на взлом всех Искинов этой четверки уйдет пару дней, может чуть меньше, но останавливаться я не планировал, да и когда остальные дешифраторы освободились, я их тоже занял, правда, не на взлом оставшихся искинов четверки наших трофеев, а продолжал ломать управляющих искинов на остальные трофеи. Все же времянки, как мы называли временных искинов, не совсем надежно и лучше вернуть родные и, хотя бы пока в виде главных управляющих, вот верну я в строй все искины четверки трофеев, тогда и за остальные возьмусь. Ладно, что-то я прикипел к этой теме, описывая все, во всей этой истории благополучного освобождения Норда я не рассказал об одной группе, что сопровождало нас в качестве принятого наемного соединения. Это я про нарцев Зории, в космических баталиях их суда не участвовали, так как боевых кораблей у них не было, а вот в наземных операциях поучаствовали более чем, находясь в первой волне высадки, да и сейчас участвовали. Это как раз их подразделения остались для отдыха на планете. Нарцы имели два средних транспорта и три малых грузовых фрегата, последние передвигались с караваном, находясь на сцепках более крупных собратьев. Когда десант из нарцев спустился на планету в первых рядах и принял активное участие в освобождении планеты от пиратов, то есть от ловчих групп и от предателей, что им помогали, то одно судно осталось на орбите. Экипаж осуществлял помощь своим подразделениям, спуская боеприпасы или поднимая раненых, а вот остальные суда разбежались по системе. Я немного ошибся, говоря, что судами и кораблями, что провисели в системе несколько сотен лет, никто не занимался, кроме пилотов буксира, что стаскивали их в разные места, обозначенных как свалки, то есть очищали пространство для безопасных полетов по системе. На захваченные у пиратов суда нарцы Зори не претендовали, они уже были в курсе, кому те отойдут, а вот на остальные вполне, так что именно парни с Зори сняли все сливки, застолбив за собой несколько десятков судов и даже три боевых корабля. На Зори у них этого не получилось, из остатков отобрали себе суда, на которых сюда прилетели, но тут уж они развернулись вовсю. Наш пилот на буксире оттащил все отобранные ими суда к выбранному ими месту стоянки, и сейчас техники нарцев пытались вскрыть суда, вроде два смогли, сейчас изучали, что за котов в мешках они взяли, по внешнему виду состояние начинок не определить. Кстати, наши инженеры, отметив такую активность нарцев Зории, тоже поспешили застолбить перспективные суда, например, поставили метки на 6 грузопассажирских судов и на 5 чисто грузовых. У нашего гражданского флота их не хватало, было обнаружено настоящее госпитальное судно, но, к сожалению, обобранное до такого состояния, что никакого интереса не представляло, зато в системе висело на корабельном кладбище аж 5 буксиров, 2 средних и 3 малых, все кроме одного малого успели застолбить наши ремонтники. Один отдали нарцам, им тоже нужно, пусть восстанавливают. Среди интересных находок было среднее ремонтное судно спасательной службы, по виду целое и не обобранное, вот его наши ремонтники оттащили к себе еще когда заканчивалась зачистка системы от пиратов, самое ценное на их взгляд среди корабельного кладбища, вот они его и забрали, вскроют, если искины целы, взломаю. Но к вскрытию еще не приступали, не до него, так что-то висело рядом с ремонтным судном флотских. Ладно, дел полно, но для сна тоже время выделить нужно, так что после душа, я устроился на своей постели и почти сразу уснул. Тяжелый день был, хотя и очень интересный, устал, утром, а проспал я 7 часов, был поднят сигналом будильника на планшете. Не вставая, дотянулся до тумбочки и взял планшет, выключив будильник, иначе сам трезвонить не прекратит. Протерев глаза и зевая, я открыл свой доступ к общей информационной сети штаба флотской группировки. Однако прежде чем изучить свежие новости, проверил, как там мои дешифраторы. Тот, что был на борт утяжа, уже вернули обратно на борт бастиона. Кстати, всех освобожденных молодых нарцев уже спустили на планету, в семьи они сами вернутся, даже часть рабов отправили на Норд, что были местными, остальные были с других планет. Так вот, все 8 дешифраторов уже взломали за ночь 8 управляющих корабельных исконно на разные суда и корабли пиратов и, не дожидаясь моего пробуждения, согласно поставленным мной же задачам, уже ломали следующих, правда не передавали уже взломанные техническо-ремонтной службе военного фотокорпорации, именно они занимались их установками, капитаны или временные пилоты лишь активировали их, чтобы те взяли трофей под полный и надежный контроль. Именно этим я и занялся, отдал приказ, и 8 искинов разных марок на челноках отправили на разные корабли и суда, на оба захваченных пиратских линкора по одному управляющему искину, ну и на остальные, а то поставленные времянки едва удерживали все системы и не давали им уйти в коллапс. Сейчас после активации взломанных мной и стало легче контролировать часть трофеев, но не всех, взлом еще шел, на оба крейсера, которые в планах ремонтников восстановить и включить в состав военного флота корпорации, также были установлены управляющие искины, и если 6 других дешифраторов ломали и для пиратских судов, что нам не нужны, то эти 2 работали чисто по той четверке, что восстанавливали наши ремонтники. Кстати, когда я проснулся, ремонтные работы снова шли полным ходом, даже вскрыть ремонтное судно успели, что нашли в этой системе. Сейчас внутри ползали диагностические дроиды, изучали перспективность восстановления судна, только начали, так что пока непонятно, интересно оно нам или нет. Если все ресурсы убиты в хлам, отдадим нарцам Зории, те и этому будут рады, если нет, оставим себе, очень ценное имущество, у нас много восстановительных работ и всего одно специализированное судно в составе флот, а это очень мало, нужно никак не меньше 5-6, ничего соберем и сформируем нормальную ремонтно-восстановительную службу, тем более на флотской тыловой ремонтной базе, которую сейчас наш инженер собирает в системе Зории. Серьезные мощности для этой службы, так что пока терпимо, для местных нарцев был свой выход, в тушу тяжа, что пираты использовали в качестве орбитального терминала, был врезан модуль среднего дока, наши уже изучили его, прикидывая реального использовать или нет, все же решили, что обойдутся своими силами, так что в будущем нарцам будет где восстанавливать свои корабли, отправив взломанные искины на места службы, по тем кораблям, где они ранее находились, дальше ремонтники и сами знают, что делать. Я убедился, что другие искины дешифраторами взламываются, работа шла, и перешел к информационной ленте, быстро ее просмотрев, после чего стал уже изучать вдумчиво, в основано все шло по плану. Флотские работали, у них свои задачи, особенно у тыловиков, боевые подразделения также не остались без работы, за ночь большинство пиратов было отловлено или уничтожено, так что сейчас шли последние операции по выявленным местам нахождения бандитов, все операции шли только совместно с союзниками, местными жителями, старейшины Норда. Часть из них главы сопротивления, остальные не менее уважаемые, уже активно общались с командованием армейской группировки, что и осуществили зачистки, ну и с командованием военного флота корпорации, быстро поняв, что военные выполняют свои задачи, и у них просто нет соответствующих полномочий для официальных встреч или ведения переговоров, ну кроме как принять местных жителей в союзники. То старейшины стали активно требовать, просили они ранее, встречи с полномочным представителем главы корпорации, поначалу так было, но информация, что сам глава также находится на одном из кораблей, быстро дошла до них, я так понял, информация от нарцев Зории, те с ними вась-вась были, сами нарцы, что с нами прибыли для освобождения их прародины Норда, быстро вошли в контакт с главами сопротивления, и активно с ними контактировали, это и разрушило большую часть стены недоверия к нам, конечно, разведчик неплохо поработал, когда добрался до Норда, но наши нарцы сломали последние ростки недоверия местных жителей, слишком долго они были под контролем пиратов, часто терпя поражение и предательство, чтобы доверять всем подряд, но мы доверие теперь у них вызывали полное, заслужили, что не могло не радовать. Так как запрос на встречу висел уже несколько часов, я решил не тянуть резину, не хотелось бы оскорблять старейшин, так что связался с ними под видом командора Бая. Благо современные средства связи и коммуникации уже были переданы главам старейшин, голосовой модулятор также делал мой голос голосом взрослого мужчины, с остальными нотками привыкшего командовать офицера, запрос на встречу шел от самого уважаемого старейшины Норда, можно сказать легенды, вот я в прошлой истории этой жизни его не застал, погиб он, после бомбардировки пиратами нескольких поселений. Попал под случайный разрыв, когда, схватив незнакомую малышку лет 3, пытался с ней укрыться в убежище, не успел, погибли оба, много тогда пираты настреляли и разбомбили, мстили за очередную попытку восстания, однако нарцы не могли не восстать, это сама их сущность. «Добрый день, старейшина Дунан», — поздоровался я, когда тот ответил на мой вызов. «Разрешите представиться, командор Бай». Личный советник и заместитель главы корпорации Росси, извините за задержку с ответом на ваш запрос, но день был тяжелый, а на борту наших кораблей была глубокая ночь, сейчас утро, поэтому я сразу ответил на ваш запрос, к встрече все готово, и если вы пожелаете, за вами будет отправлен челнок, и он поднимет вас на орбиту. Доброго вечера, командор Бай, тот слегка склонил голову. Несмотря на то, что сейчас вечер, я готов немедленно встретиться с вами, со мной будут 3 помощника, мои советники. Не возражаю, челнок за вами уже вылетел, пилот наводится на сигнал вашего оборудования связи, до встречи. До встречи, снова слегка кивнул старейшина. Отключившись, я задумался, правильно ли все сделал, по всем прикидкам правильно, сначала нужно пообщаться с главой Норда. Как я узнал из сети, Равидотдел висел на их связи, 3 часа назад общим голосованием глав разных поселений именно Дунанны был избран главой на планете. Это удобно для приговоров, но если потребуется, то я мог согласиться на присутствие и остальных старейшин, однако кроме советников Дунан никого не брал. Видимо, первая встреча будет предварительной. Серьезные аспекты проблем местных с возможностью оказания нашей помощи будем обговаривать позже, когда соберутся другие не менее значимые в жизни Норда старейшины, управляющие эскин Бастиона Георг, а также капитан линкора, уже были в курсе о скором прибытии представителей Норда, так что небольшой банкетный зал в ресторане на жилой палубе корабля стали готовить к этой встрече, там дроиды-стюарды носились, подготавливая общий стол, сами переговоры мы будем вести в специально подготовленном для этого кабинете, он находится в одном из помещений того же ресторана, а потом пройдем в банкетный зал, отметим эту встречу. В общем, все по стандарту, времени у меня хватало, гости прибудут не раньше, чем через час, так что я неторопливо, почесываясь в разных местах, принял завтрак, потом душ. Да и вообще привел себя в порядок, когда челнок с гостями совершил посадку на единственное свободное место 2-й летной палубы линкора. Остальное все было занято истребителями, их уже встречали, командующий гвардией, капитан корабля и командор Бай, старший во встречающей группе. Сам я сидел в кресле в своем кабинете и через монитор встроенного в стол компа следил за всем, что происходит на летной палубе. Кстати, мимикой Бая управлял Георг, а то у меня не получалось все сразу. Под моим управлением Бай напоминал каменного, но говорящего истукана, сейчас же гораздо лучше, пока управление на себя я не брал. Все приветствия, что говорил Бай, шли от Георга, пока инициатива исходила от него, он был мной хорошо проинструктирован, как и что делать, после всех приветствий, что происходили у трапа адмиральского челнока, старейшина Дунан сказал. «Прежде чем мы начнем переговоры, я хочу поблагодарить от имени всего Норда за наше освобождение из рабства. Поверьте, многие десятилетия, века, мы мечтали об этом, и, наконец, свершилось, мы свободны. Благодарить нужно нашего главу, хозяина корпорации Росси», слегка улыбнувшись, сказал командор Бай. Это была только его идея начать осложнение захваченных планет, начав с Норда, не знаю, в курсе ли вы, но владелец корпорации сам имеет кровь выходца с Норда, Он потомок, его отец нордовец. Нам это известно, кивнул старейшина. Также и то, что сам владелец находится на борт вашего корабля. Ваша разведка неплохо работает, усмехнулся командор. Ваши сородичи Зори имеют длинный язык. Мы их признали сразу, они действительно одни из нас. Это видно, тут дело не только во внешности, но и в характерах, не судите их строго. Община нарцев Зори образовала свой клан у нас на Норде, и их глава вошел в наш совет. Естественно, он не мог не поделиться той информацией, коей владел. Быстрые какие, задумчиво пробормотал командор Бай, все это работа Георга, хорошо играет, мимика и речь на все 100% выдает в нем человека, и не поймешь, что это голограмма, причем осязаемая голограмма. Встряхнувшись, сбросив размышления, командор сказал, думаю, что дальше вести общение нам лучше в соответствующих условиях, поэтому пройдем в кабинет для переговоров. Прошу следовать за мной. Все 4 нарца, старейшина и 3 его советника, синхронно кивнули своими блондинистыми головами, хотя нет, старейшина как раз был сед, и направились за нашими встречающими на соответствующую палубу. Уже были поданы 2 пассажирские платформы и, рассевшись в них, гости и хозяева корабля полетели в развлекательный центр, где уже были подготовлены требуемые помещения. Кстати, а старейшина, похоже, еще тот ходок, пока шли, он не сводил взгляда с действительно восхитительных ягодиц и линий бедер Керри, тут я с ним согласен, обтягивающие комбезы давали простор фантазии, а Керри даже не пыталась сделать комбез мешковатым, демонстрируя великолепную фигуру, по которой можно писать картины или ваять скульптуры. Она гордилась своей фигурой и красивым лицом, я это точно знал, так что прятать эту красоту, несмотря на то, что в прошлом у нее из-за этого были одни проблемы, она даже не думала, должность капитана корабля позволяла, как бы то ни было, но платформы прибыли на место, гости активно крутили головами за время полета, явно впечатленные новизной на борту корабля, ярким светом вокруг, большим количеством людей в разных комбизах с многочисленными нашивками, ну и вообще всем, даже механизмами и дроидами, что шныряли вокруг, особенно их внимание привлек бытовой дроид, что недалеко от входа в ресторан согласно заложенному в него плану работ, наводил блеск на палубе развлекательного центра. Никто и не думал прекращать какие-либо работы с прибытием гостей, все регламентные работы на борт ушли согласно заложенным и одобренным капитаном планам. Когда гости следом за встречающими прошли в помещение, то Керри отклонялась, она на переговорах просто была не нужна, ее взяли для представительности, да и такое внимание гостей к ее персоне ту явно раздражало, мол, любоваться любуйтесь, но так явно слюни пускать не стоит. Командующий гвардией также покинул помещение кабинета для встреч, остался командор Бай, он-то и повел основанные переговоры, сразу сообщив, что передал мне просьбу нарцев встретиться лично. Он подтвердил, что пока предварительные переговоры будет вести он, те согласились, и дальше уже пошла серьезная работа, в которой я дистанционно включился. Мой аватар Бай передавал все, что я хотел. Командор Бай сразу обозначил нашу позицию, мол, мы освободили, дальше сами, на начальном этапе мы поможем. Также Бай озвучил просьбу от имени корпорации развернуть на орбите Норда и на поверхности планеты наше представительство. Главный офис филиала будет на орбите, на борту оставленного нами в системе грузопассажирского транспорта, выделять помещение на борту тяжа, который мы оставляем в качестве орбитального терминала, не требуется. Тут же командор Бай договорился, что непосредственная охрана представительств будет на нашей охране, а вот остальное, включая оборону системы, уже на местных. Оказалось, что у старейшины были широкие полномочия для ведения переговоров, а также принятия решений и подписания договоров. Вот только когда за 2 часа все основные аспекты были решены, тот все отказывался что-либо подписывать, все требовал и требовал моего личного присутствия. вести какие-либо серьезные переговоры с подписаниями соглашений и договоров он отказывался без моего присутствия, тут ситуация та еще. Сверкать своим личиком кроме как среди своих гвардейцев, коим я более-менее доверял, мне не хотелось, информацию о себе я хотел бы попридержать, причем как можно на более долгое время, раскрываться в ближайшее время было не в моих интересах, однако нарцы настаивали, и мне бы не хотелось проваливать переговоры, слишком хорошо мы начали, нам нужны были внешние рынки сбыта и получения товаров, и Nord в будущем должен занять одну из лидирующих позиций в этом направлении. Нарцы вообще известны своим упрямством, я это точно знаю, сам такой, так что понятно, что убедить их в обратном, вряд ли удастся, похоже, действительно придется согласиться на личную встречу, я взял время для размышления, Бай, немного видоизменив мои слова, передал их старейшине и его советникам, мол, хозяин думает, так что, чтобы не терять время, давайте пройдем в банкетный зал и отметим нашу встречу, можно сказать, исторические переговоры, для нас сейчас был день, а вот для нарцев по их часовому поясу, где те проживали, глубокий вечер, но ничего с охоткой решили попробовать яств из другого мира. Тем более самый настоящий повар, что и работал в ресторане, живой, не дроид, превзошел себя, у нас гвардейцы, что посещали ресторан, чуть ли не преклонялись талантам повара, тот поднял кулинарию до шестого ранга, еще пару сопутствующих до пятого и творил, как он творил, я был один из поклонников его шедевров, в ресторан у нас всегда велась предварительная запись и она была заполнена за неделю вперед, помещение ресторана весь экипаж, членов сопутствующих служб и боевых подразделений просто не могло вместить. За одним столиком можно было встретить простого десантника и офицера из экипажа, девушек или парней, в общем если не собирались по группам интереса, то администратор ресторана сажал желающих за арендованные столики, это дозволялось согласно правилам ресторана, недовольных такими правилами особо не было, сейчас ресторан также был полон, только гостей это не касалось, они пользовались отдельными кабинетами, кстати, отвлекусь немного, судно для представительства нашей корпорации уже было подготовлено, еще на Зории. На борту был проведен ремонт, сделаны офисы, магазины и неплохой медцентр, что должен был оказывать услуги населению Норда по установкам нейросетей, имплантов, закачке баз знаний и обучению. Все вышеперечисленное можно будет приобрести также в нашем представительстве. Персонал для главного представительства и двух наземных уж был подобран. Кстати, возглавлять филиал моей корпорации на Норде будет женщина, 60 лет, интеллект за 180. Все, что нужно, она уже выучила до требуемых высот и являлась неплохо подготовленным специалистом, без опыта, правда, но я думаю, она его в этом секторе быстро наработает. Пока нет возможности открыть в нашем филиале центр по сертификации, но в будущем это будет реально, а пока если кто из нарцев захочет получить сертификат, то потребуется слетать на Зорию и сдать экзамены там, на борту Старсивера, единственно реально действующем сертификационном центре в местных освоенных пространствах, еще такой же будет открыт на базе флота. Когда ее развернут, на ее борту также имелся действующий сертификационный центр, на данный момент временно отключенный. Нужно было взломать Искин, что управлял там, я не успел это сделать до отбытия, так что становится понятным, что сделаю это только при возвещении, ничего, это тоже не к спеху, тем более специалистов, что будут работать в этом центре, да и в других, еще готовили, и они учились. Ну а то, что простому нарцу не составит труда добраться до Зории, думаю, станет понятно, все же я планировал устроить грузопассажирские и чисто пассажирские рейсы между планетами, это логично и они будут, правда, об этом со старейшиной пока не разговаривали, не обсуждали, не касались этой темы, все же я решил встретиться, но только с одним старейшиной Дунанном, один на один. Причем взять с него договоренность, можно сказать подписанную клятву, что кто я, не выйдет за пределы линкора, то есть, пока он сохранит мою тайну. Это было одним из условий возможности нашей встречи. Гости как раз все попробовали и сыто вздыхая, поглаживая животы, оторвались от стола, немного осоловело рассматривая еще оставшиеся блюда, но сил на них у гостей просто не оставалось. Надо отдать должное, те тоже выразили восхищение повару, даже пригласили его и лично поблагодарили, вручив небольшие памятные подарки, произвело на них впечатление качество его работы. Когда командор сопроводил их обратно в кабинет для переговоров и они расселись по креслам вокруг круглого стола, то Бай сообщил старейшине мои условия, без объяснений причин такой просьбы, но без них встреча невозможна. Дунан взял пару минут на размышления и советовался со своими людьми. В общем, он дал согласие, не сказать, что гостей все устроило, но он решил, во что бы то ни стало встретиться со мной лицом к лицу. Нейросети у старейшины не было, но имелся коммуникатор, это его старый девайс, которым тот пользовался давно, соответственно умел это делать, а также новенький планшет, это уже из выданных нами запасов, в основном за счет трофеев с пиратов, но и свои запасы мы привезли с собой, как раз для подобных подарков, это чтобы все главы поселений держали связь друг с другом и нами, чтобы быть в курсе всего, удобно между прочим держать связь через эти электронные девайсы, чем через посыльных, как вы понимаете, скорость решений повышается во много раз, я это точно знал. Главы поселений даже общую видеоконференцию устроили, когда я спал, много что обсуждали, укороченный отчет разведки флота корпорации, где были удалены всякие словоблудия, уже был предоставлен мне, и я его изучил. Так вот, я уже составил текст договоренностей, где в категорической форме запрещалось старейшине выдавать информацию по моей личности, то, что я нордовец Зории, это можно. Это все знали, а вот кем конкретно является глава и владелец корпорации, это сообщать нельзя. Еще я прописал штрафные санкции, не сказать, что слабые, причем описал, что выдавать информацию нельзя в любых смыслах, вслух, письменно, показывать на предоставленные буквы, что собирались в текст сообщения и так далее. При этом указал, что действие договоренности длится, пока я сам не сниму покров тайны, дальше договоренность теряет силу, то, что до 16 лет я все равно не планирую раскрываться, об этом уже говорил, у меня чуть меньше 9 лет впереди и слишком много планов, в которые вносить изменения как-то не хотелось, вот файл с текстом договоренности я и отправил на планшет Дунанна, тот подписывать сходу не стал, внимательно прочел сам, хмыкая в бороду, потом дал прочитать советникам, это дозволялось, и они в течение получаса обсуждали все пункты договора, придрались к паре, но я, через Бая, остался непреклонен, изменений не будет, старейшина подписал, немного поломался, похоже, больше для виду, но подписал. «Прошу вас оставаться на месте», — сказал Бай советникам старейшины. Дроиды-стюарды по вашему заказу могут доставить напитки или понравившиеся блюда, а мы вас временно покинем. Не скучайте, Бай лично сопроводил старейшину до моих апартаментов, где я и решил встретиться с ним, шли пешком, тут и не так далеко было, Дунан с интересом осмотрел гостиную, явно поражаясь красотой отделки помещения, но еще больше его глаза расширились. Когда они прошли кабинет и я развернулся в кресле вертушки к ним лицом, поначалу тот меня за карлика принял, но потом присмотрелся, подслеповато моргая, и поразился еще больше, владелец корпорации оказался маленьким ребенком. «Бай, ты свободен, дальше я сам, развлеки пока спутников старейшины, чтобы они не скучали», спокойно отдал я приказ Георгу, который и управлял на данный момент голограммой командора, после чего спрыгнув с кресла, и подошел к Дунанну. «Присаживайтесь, похоже, разговор у нас предстоит долгий. Будь уверен», быстро придя в себя, усмехнулся тот в бороду, в кабинете был кожаный мягкий диван, и два кресла, а между ними столик, с вазой, на которой были свежие фрукты с Зории. Из стазис-камеры недавно были принесены дроидом-стюардом удобное место для переговоров. Бай уже ушел, так что мы устроились, я на диване, а пожилой нордовец в кресле, интересом рассматривая друг друга. Вина. Поинтересовался я. Пожалуй, пока я отдавал приказы стюарду, мне соку, старейшине вина, у нас на Зоре несколько неплохих виноделин, вот я и прихватил нужного напитка. При переговорах очень помогает, я опытный, я знаю, так вот, пока я отдавал приказ и ждал его выполнения, старейшина с интересом рассматривал меня, наконец он разродился явно вертевшийся на языке речью. Теперь я понимаю, почему в договоренность было включено столько несколько странных пунктов, да и почему молчать нужно больше 10 лет, совершеннолетия ждешь. Да, спокойно ответил я, принимая от стюарда полный стакан со свежевыжатым соком, это что-то вроде вишни, один из моих любимых напитков. Старейшина же, сделав глоток своего напитка, удивленно поднял брови, терпкий вкус вина ему явно понравился, и он почти сразу сделал следующий глоток. Несколько секунд мы дегустировали напитки, Дунан явно собирался с мыслями, если он что и готовил, то все это стало неактуально, когда тот понял, с кем придется общаться, пришлось помочь ему. Не смотрите на меня как на ребенка, да и относиться ко мне соответственно не нужно, примите как факт, что мне около 100 лет. Значит, все же не ребенок, а карлик, лилипут, заинтересовался собеседник. Нет, физиологически мне столько лет, насколько я выгляжу, меньше 7 лет, 7 через 2 месяца исполнится, дело немного в другом, могу рассказать. Если вы не очень торопитесь и не сильно устали. Я, конечно, устал, много дел было на планете, да и переговоры с твоим заместителем отнял много сил, но я выдержу. Не нужно тратить свое здоровье на подобные пустяки, можно сделать проще. Наша возможная беседа продлится не 1 час, вы их просто не выдержите. Как ни крепитесь, советую воспользоваться медкапсулой в медсекторе корабля. Пройдете диагностику и часок полежите в лечебной капсуле, выйдете полным сил, даже ваше общее состояние поднимем и здоровье укрепим, подарим, так сказать, дополнительно пару десятков лет жизни, все же советую прислушаться к моему совету, как бонус вам выдадут карту в ПИ, будете знать, какие у вас показатели. У тебя не по годам развито мышление, да и речь как у взрослого, задумчиво проговорил Дунан, ставя пустой бокал на столик. Что ж, предложение не лишено логики, мне оно нравится, надеюсь, после лечения продолжим. Конечно, сразу и продолжим. Кстати, дежурный матрос уже прибыл для вашего сопровождения в медсекцию, ожидает на выходе из моих апартаментов. Идемте, я вас сопровожу к выходу, отправив старейшину приходить в себя. Я уже связался с дежурным врачом и попросил продиагностировать старика, подлечить его и поднять тонус, убрав усталость, так что делать там были в курсе. Пока старейшины не было, я занимался делами, узнал как дела у его сопровождения, тех сопроводили в свободные каюты для гостей, сообщив, что мы будем общаться долго, не стоит ждать, накапливая усталость. Так что на данный момент гости уже отбывали ко сну, также выяснил, что еще 4 из кино были взломаны, оставшиеся 4 у других дешифраторов были на подходе и эту готовую 4-ку отправил по судам на установки. Они у нас первые в очереди, потом проверил, как начался взлом у поставленных на это свежих искинов, пока норма, причем общее количество собранных для взлома искинов по виду не уменьшилось. Сколько было сложено штабелями на летной палубе, столько и сложено. Проверил и убедился в своем предположении. Небольшими партиями искины доставлялись на борт линкора для взлома, с тех же найденных буксиров, которые успели вскрыть. Все имели сопутствующую документацию, чтобы не перепутать, с какого судна или боевого корабля те сняты. Последняя партия из 5 искинов были с ремонтного судна, он оказался в порядке. В том смысле, что ремонтные доки и мощности, вот реакторы и системы жизнеобеспечения, что на ремонтном судне, как в принципе и на буксирах, были выработаны в ноль, существовали сколько могли, пока хватало крох энергии, но это не проблема, все легко меняется, доноров вон по всей системе разбросано, так что восстановить вполне реально, требуется лишь время. Сейчас же корабельное кладбище медленно очищалось. Подразделение моего отца, которое было свободно от основных работ, они все сделали, получив высший балл от командования флота корпорации, и сейчас были перенаправлены на изучение кладбища, искали перспективные находки, им было разрешено подобрать и себе судно, отец даже два вытребовал и получил согласие, как я понял, одно они себе уже отобрали, среднее грузопассажирское судно, но второе еще искали, все приценивались.